Мало того, оба киллера оказались работниками госавтоинспекции. Теперь, вероятно, шли разборки и давление стороны МВД. Надо было отстаивать честь мундира. Конечно, одного из них можно было взять живым. Однако в ту минуту Зарембо был почти уверен, что команда на его устранение поступила от кого-то сверху. Ибо нападение совершилось почти сразу же, как он был выдворен с совещания в правительстве, когда ему не отдали его оружие. «Не позволю, чтобы снова повторился 37-й!» — закончил тогда свою речь законник. «Будут доказательства, арестую!» Однако неожиданно он позвонил сам и просил приехать, забрать уже подписанные ордера на арест и обыски, без требований каких-либо дополнительных доказательств. В спецпрокуратуре шел летний ремонт. Стучали молотки, скребли мастерки, воняло краской. Законник сидел в своем кабинете и хватался за голову, надышавшись, как токсикоман. — Башка раскалывается, — пожаловался он. — Поехали отсюда куда-нибудь на природу. Зарембо, как старый притворщик, уловил в этом предложении фальшь. Голова, возможно, и в самом деле болела, только не от краски. Они сели в личную машину спецпрокурора, пожухлые с дырявыми крыльями москвич, и поехали из центра в сторону Строгино. Спрашивать, куда везут, почему именно в этом направлении, не имело смысла, ибо события разворачивались самым неожиданным образом. По дороге законник остановился возле супермаркета и озабоченно посмотрел на Зарембу. — А не взять ли нам бутылочку? Что-то голова не проходит. — Почему не взять-то? Полковник полез за кошельком. — Можно еще и пиво прихватить холодненького, а то и у меня язва расшалился. За спецпрокурором не было славы тихого алкоголика. И такой оборот дела означал, что предстоит какой-то крупный и серьезный разговор. Он вернулся с полным звенящим пакетом, сел за руль и привез Зарембу на берег озера в 10-м микрорайоне Строгино. За редким сквером поднимались скалы многоэтажек, а здесь у воды было тихо и не жарко. Законник на правах хозяина снял с заднего сиденья и расстелил на земле чехол, разложил закуску и налил водки в разовые пластмассовые стаканчики. — Карц, ты в Карелии на меня обиделся? — спросил он по условиям ситуации, переходя на «ты». Если он позвал пить мировую, то это выглядело, по крайней мере, странно со стороны спецпрокурора. Подобных обид в их жизни было не счесть, и если каждую таким образом замачивать, то круглый год не будешь просыхать. Да и не принято как-то обижаться на закон. — За десантуру, что ли? — между прочим, поинтересовался Зарембо. — А что обижаться? Все как положено. И так стволов у населения больше, чем после войны. — Лукавишь! — показил пальцем законник и поднял стакан. — Ладно, давай, пока не нагрелось, чтобы не было между нами обид. Едва закусив, он тоже налил снова. — Не часто, — Зарембо открыл пиво. — Рад, еще не спало. Спецпрокурор достал колоду карт, подвернулась в кармане под руку. Профессионально, как фокусник, распустил в воздухе, мгновенно собрал в тугую пачку. «Эх, да нам бы третьего, да польку расписать!» — помечтал он, бросая колоду на чехол. «Давай кликнем любого прохожего». «Давай!» — согласился Зарембо, внутренне восхищаясь непосредственностью законник. «Только я не очень-то в преферанс, а дело поправимое». — хмыкнул тот. — Главное, чтобы судьба послала нам сегодня третью. Пошлет или нет? Он по-прежнему оставался фаталистом. И Зарембо вдруг проникся его состоянием. Все сегодня свершалось по воле судьбы. Знал ли он, проснувшись утром, что будет вечером сидеть на берегу озера в Строгино, пить водку, играть в преферанс с неизгибаемым и недоступным специальным прокурором? — Ну что, замахнем еще по одной? — Законник вскинул стакан. Между первой и второй, говорят, пуля не должна успеть пролететь. Выпил со вкусом, закусил нарезной ветчиной. Зарембо диву давался. — Ты там был, где транспортник грабанулся? — спросил прокурор. — Был. Печальное зрелище. Обломки разнесло на несколько километров, самое крупное хвостовое оперение. — Хорошо, зарядили. Сами и зарядили, груз толком не проверили. — А сами ли посеял сомнение фаталист? — Ну, не по воле же рока. — Как знать, по очке и воле. В тот же вечер, как я из Карелии вернулся, пришел ко мне Человек. Черный человек, понимаешь? Высокопоставленное лицо. Так высокопоставленное, что имя назвать страшно. Потому и не назову. И предложил он возбудить уголовное дело. Против меня, угадал Заремба. На воре и шапка горит. Против тебя, твоего стрелка Поспелого и всей дезантуры. И пожелал он, чтобы я немедленно арестовал всех и заключил, скажем, в Лефортово. Остальное не мое дело. На основании чего? —